Я позволял, и она швартовалась к Святой Марии и выгружала продовольствие, все, что я любил. Провансальскую пиццу, пирог с ревенем, горячий шоколад. Иногда она заставала на борту эпидемию желтой лихорадки или тифа, искала меня среди погибших матросов и принималась лечить лакричными леденцами. Я притворялся умирающим, пачкал белье черной пеной изо рта, но Сюзанна не роптала, даже если абордажные крюча пиратов и циклоны приводили простыни в полную негодность. «Ничего страшного», — улыбалась она, успокаивая перепуганную маму. «Он должен открыть Америку». Возможно, естественность и задор, с которыми эта серьезная величественная дама участвовала в играх внука, были свидетельством жившего в ней безумия. Не знаю. Один-единственный раз я видел, как Сюзанна вышла из себя, как ее покинула суровая и кроткая сдержанность, помогавшая ей всегда держать спину прямо. Один-единственный раз я почувствовал в ней протест, ярость и ненависть. Один-единственный раз в ней пробудилась властная натура гортензии, разорвав пелену загадочной улыбки, за которой клокотало родовое безумие. Был как раз мой день рождения, мне исполнилось 7. Она спросила, что мне подарить, и я захотел покрасоваться. Книгу. Первым мне в голову пришло название приключенческого романа «Черные одежды». Приключенческий роман Поля Феваля. Я смотрел его экранизацию по телевизору у другой моей бабушки. И вот мы отправились в поход в конец улицы Бюфа. Сюзанна бодро толкнула дверь книжного магазина, и мы увидели маленького человечка с хитрым личиком, который торчал в центре темного, загроможденного сверх всякой меры зала. Эта жалкая ловчонка не имела ничего общего с огромным светлым магазином Жана Пьера Рюдена, которого я, подражая тебе, называл сводным дядей от первого брака. Он дарил мне настоящие взрослые шедевры, а я выпендривался и делал вид, что читаю их. Услышав название, книжник вскипел от негодования. «Но это же не книга, не литература. Не позволяйте проклятому телевидению влиять на мальчика. Все нынешние детишки таковы. Нет-нет, малыш, сейчас я покажу тебе, что такое настоящая книга». И тут я увидел, как моя бабушка меняется на глазах. Она прерывисто задышала, ее лицо окаменело, взгляд застыл. Она двинулась на хозяина магазина, схватила его за воротник, оторвала от пола и принялась бить спиной о стеллажи. «Мой внук сказал вам, какой подарок он хочет», — выкрикнула она. «И вы, жалкий недоучка, не имеете права ни критиковать этот выбор, ни оскорблять его. Вам ясно? Просто ответьте на вопрос. У вас есть эта книга?» «Да-да, конечно», — пролепетал бедняга, пытаясь уклониться от падающих с полок книг. «Так назовите цену и заверните покрасивей». И она резко отпустила его. Торговец шлепнулся на задницу, вскочил, ринулся к полке и вернулся с черными одеждами, изданными в серии «Красное и золотое». И пока волшебным образом успокоившаяся бабушка отсчитывала деньги, дрожащими руками соорудил худшую в своей жизни подарочную упаковку. Я ошеломленно наблюдал за своей бабушкой, которая снова стала вежливой, сдержанной, разумной, только налитые кровью глаза да прикушенная нижняя губа выдавали разыгравшуюся в ее душе бурю. Она стояла с деньгами у кассы и вдруг взглянула на меня с отчаянием. Ее мучили угрызения совести. Она боялась, что напугала меня, и ужасалась при мысли, что я все расскажу маме. А может, осознавала, что вновь поддалась безумию, но тогда я этого не понимал. В тот день я впервые ощутил желание защитить другого человека. Этот рефлекс и сегодня моя ахиллесова пята. Он срабатывает во мне чаще всех остальных. Я выпрямился во весь свой небольшой рост, смерил взглядом побелевшего продавца, который отсчитывал сдачу, бормоча какие-то любезности, и гаркнул ему в лицо, дрожа от праведного гнева. «И чтоб такого больше никогда не было, мерзавец вы этакий!» Он отодвинулся подальше от прилавка и кивнул, прикрыв грудь ладонями. Бабушка с благодарной улыбкой взяла меня за руку, и мы вышли, как ни в чем не бывало. На залитой солнцем улице Бюфа мы шли, чувствуя себя поборниками справедливости, рыцарями-крестоносцами, заключившими союз против всех невежд на свете. Мы действовали сообща и были неуязвимы. На следующем перекрестке она неожиданно остановилась. «Скажи-ка, а книгу-то мы не забыли?» Мы оба сконфузились и втянули головы в плечи. «Может, сходишь туда?» В тихом голосе Сюзанны снова прозвучала вся скорбь мира. И я, рыцарь в сияющих доспехах, помчался исполнять повеление прекрасной дамы. Я хорохорился, но отчаянно трусил, и на подходе к магазину совсем скис. В зале никого не было. Я бесшумно подкрался к прилавку, увидел сверток с наспех упакованной книгой, схватил его и дал дёру. «Что он тебе сказал?» — шепотом спросила бабушка, чуть не плача от отвращения к себе. «Извините, заходите еще», — без запинки солгал я, чтобы красиво завершить историю. Бабушка почему-то перекрестилась, и мы пошли дальше. Дома я поставил черные одежды на полку, даже не открыв, как охотничий трофей. Мы больше никогда не говорили с ней об этом происшествии.